Глава 9, в которой барсуки полиции виртуозно ведут допрос. Не помню. Не помню. Койот смотрел в одну точку и покачивался из стороны в сторону. Ничего я не помню. «А мы сейчас освежим тебе память», — раздраженно сказал барсукот. «У нас есть свидетель, который видел, как ты вышел из бара сучок и отправился к месту преступления незадолго до убийства зайца. Этот же свидетель слышал, как ты выкрикивал: "Тебе конец, заяц, ну, заяц, ты труп" и так далее». Миндалевидные глаза округлились и стали похожи на две огромные зеленые виноградины. «Ты это помнишь?» «Йод», — спросил барсук-старший, — «помнишь свои слова?» «Припоминаю», — чуть слышно отозвался койот и перестал покачиваться. «Почему ты угрожал убить зайца? Ведь вы с зайцем были друзьями». Койот шумно сглотнул, но ничего не ответил. «Ты убил зайца», — спокойно констатировал барсук-кот. «Зачем ты его убил?» «Я не убивал зайца», — взвизгнул койот. «Не убивал я зайца. То есть ты не помнишь, куда ты побежал и зачем?» — сказал барсук-старший. «Но при этом помнишь, что не убивал зайца, так, Йод?» «Я просто не мог убить зайчика», — стуча зубами, выдавил из себя койот. «Он был моим другом». «Тогда почему ты кричал, что ему конец?» «Я разозлился». Койот попытался взять себя в руки и говорить спокойно. «Я был на него обижен». «Угу. А что он сделал?» «Он украл». «Я не очень хотел бы об этом рассказывать, чтобы не очернять его светлую память, но раз так все получается, я скажу. Незадолго до своей...» Нижняя челюсть койота мелко задрожала. «Смерти. Мой друг-заяц украл из кладовки бара сучок все овощи». «Овощи?» «Да, овощи. Я даже не смог подать посетительнице лисички овощную цыпочку на гриле». «А почему ты решил, что это именно заяц украл все овощи?» — недоверчиво спросил барсук-кот. «Потому что перед этим я отдал зайцу запасные ключи от кладовки. Ключи были только у меня и у зайца, а дверь кладовки не была взломана, ее открыли ключом». «А зачем ты отдал зайцу ключи?» «Он попросил. Он сказал, что ему нужна пара морковок для голодных детей. Я разрешил взять морковки, но сам я работал с посетителями, поэтому просто дал ему ключ. А когда пришел потом в кладовку, там не было овощей вообще». «И за это ты убил зайца?» — произнес барсук-кот. «Я не убивал его!» — взвыл койот. «Я разозлился, да, но убивать... Я просто был в ярости! Как он мог, а? Как он мог со мной так поступить? Ведь я доверял ему. Я так доверял ему, что даже согласился показать ему свое убежище в дальнем лесу, в котором я прятался, когда убили моих родителей. То самое, в котором вы когда-то нашли меня маленьким, барсук-старший. Вы помните, как нашли меня?» «На память не жалуюсь», — буркнул в ответ барсук, в отличие от некоторых. «Зачем же ты повел его в убежище, Йод? Мне казалось, у тебя с тем местом связаны не самые лучшие воспоминания». «Заяц сказал, раз мы с ним лучшие друзья, мы должны знать друг о друге все тайны». Барсук задумчиво покивал. «И давно вы туда ходили?» «Дней 5 назад». «Койот Йод, допустим, ты и правда не помнишь, что было после того, как ты выбежал из бара сучок с угрозами в адрес зайца?» — прищурился барсукот. «Но ты допускаешь, что именно ты мог убить зайца? Из мести и обиды?» «Нет, не думаю, сомневаюсь». «Но ведь это возможно». «Не знаю». Койот снова закачался из стороны в сторону. «Я сам уже ничего не знаю». «Ежу ведь понятно, что именно у тебя был мотив», — сказал барсукот, торжествуя. «И алиби у тебя нет. Ежи на суде однозначно вынесут обвинительный приговор. В твоих интересах признать свою вину прямо сейчас. Добровольное признание, как известно, смягчает наказание. Я тебе просто советую». «А заяц раскрыл тебе какую-то свою тайну, Йод?» — перебил вдруг барсук-старший. «Вы ведь договорились узнать друг от друга все тайны. Какая тайна у зайца?» Барсук-кот застыл от изумления с открытым ртом. Как он мог? Как мог барсук-старший перебить его в такой важный момент, когда он, барсукот, уже почти додавил преступника? Когда до добровольного признания вины оставалось всего ничего? Печально, но факт. Барсук-старший потерял форму. Он слишком стар для работы в полиции. Ему пора на заслуженный отдых. Он ни догнать убийцу не может, ни допросить толком, ни хотя бы посидеть молча. Когда он, барсукот, так виртуозно ведет убийцу к признанию, вот взял и сбил койота с нужного настроения. «Какая тайна у зайца?» Бессмысленно, как скворец, повторил койот и йод. «Да, вспоминай. Какая тайна у зайца?» Как можно мягче сказал барсук. «У зайца тайна. Он рассказал...» Лицо койота вдруг прояснилось. «Он рассказал про себя и волка!» «А что про него и волка?» — удивился барсук. «Ну, заяц сказал, что втайне мстит волку за всех загубленных в дальнем лесу зайцев, за тех, кого сожрали здесь волки, прежде чем был принят закон о защите животных». «И как он мстил?» «Он пробирался в логово волка и рассыпал по полу всех поджаренных волком жуков. А волк об этом узнал и пришел в страшную ярость. И заяц говорил, что волк ему угрожал». «Ведь у волка тоже был мотив», — прошептал барсукот. «Ты тоже? Алиби нет». «Я так обрадовался, когда вы арестовали волка», — всхлипнул койот. «Ведь я не помню, где был во время убийства. И я подумал, раз это волк, значит, точно не я. Я был так счастлив. Так счастлив, что я не убийца. Теперь вы мне объяснили, что у меня был мотив. Теперь получается... Что теперь получается? Что мы с волком оба убийцы? Ха-ха-ха-хо-хо-хи-хи-ху-ху». Койот затрясся в истеричном хохоте и повалился на землю. «Припадок», — констатировал барсук-старший. «Нужно позвать мышь-психолога. Мы сами не справимся».